Я не ответил, потому что темный парк, гиганты небоскреба, возвышающиеся над ним, колесо обозрения, светящееся неоном, ночное небо, подсвеченное городскими огнями, начали стремительно тонуть во мраке. Огромные куски пространства откалывались и таяли, рассыпались, превращаясь в ничто. Деймос спешно разрушал свое творение, безжалостно сминая тщательно выстроенный сон, словно обрывок бумаги, перед тем, как выбросить его в бак утилизатора. В какой-то миг мне показалось, что я вижу размытую тень, реющую в облаках, но она тут же исчезла. «Скорее не задерживаемся», — велела Киута, и мы устремились вперед. Нам потребовалось несколько секунд, чтобы оказаться у воды. На противоположной стороне реки Чао-Прайи горел золотыми огнями Ват Арун, храм утренней зари. 80-метровая многоуровневая ступа, напоминающая колокол с узкой вершиной и широким основанием, была украшена резьбой, барельефами и покрыта керамической плиткой. Днем она отражала солнечные лучи, сейчас ночью сияла подсветкой. По бокам на равном расстоянии от центральной стояли еще 4 башни, но меньшего размера. Светящееся удивительное сооружение отражалось в неспокойной воде канала, рассыпаясь яркими бликами. «Раз уж тут все разваливается...» Туан, чуть прищурившись, посмотрел вперед. К причалу тут же подплыла пустая лодка, в которой не было ни весел, ни пассажиров. «Теперь точно доберемся без пробок», — сказал я. Киута усмехнулась в ответ и запрыгнула на борт. «Мы ехали быстро. Ветер бил в лицо, ерошил волосы и забирался под одежду, а мимо, неторопливо, словно давая рассмотреть себя, проплывали берега. Темные с черными клубами деревьев, окутывающих жилые районы, перемежались со светящимися ступами и отдельно стоящими высотными зданиями, похожими на тусклые свечи с неровно обрезанными краями. Рядом проходили другие лодки. Они обгоняли нас, мы их. Гул мотора заглушал плеск волн. А следом за нами неслась волна разрушения. Пустота небрежно отъедала куски города, рассыпая крошки, обломки домов, фрагменты набережной, мотор вместе с кормой, кабинки с колеса обозрения. Фантастическая картина, если честно. Я смотрел по сторонам, одновременно мысленным усилием направляя лодку к тому месту, где должен был находиться Никас. Ориентиром мне служила невидимая нить воспоминаний, которую я вытащил из сознания Накленга. Я следовал по ней, не отклоняясь, в некоторых местах натягивал ее, подобно канату, стараясь как можно четче проследить путь на несколько шагов вперед, чтобы не сбиться, и оставалось уже совсем недалеко. Хел, стоящая рядом со мной, с восторженным ужасом смотрела назад. «А что будет, если попасть туда?» «Заблудишься в пустоте», — лаконично ответил Туан, — «и мозг не выдержит». «Мэтт», — послышался напряженный голос Киуты. Я глянул туда, куда она указывала, и увидел черные зазубрины, взрезающие реку и цепочку домов на правой набережной. Небоскребы, возвышающиеся над низкой застройкой, уже таяли, как лакричные палочки в чае, стекая вниз густыми тягучими каплями, в которых застревали белые кристаллы окон. «Передай управление!» — ко мне бросился Туан, опасающийся, что целитель не справится со сложной задачей. «Держитесь!» — крикнул я и, следуя по тонкой, но надежной нити ориентиру, швырнул лодку, заставив ее перепрыгнуть глубокий обрыв сна. Серая муть неспешно обтекла нас, закружилась вокруг ленивыми водоворотами, где я мысленно нащупал целый фрагмент этой реальности, зацепился за него и отправил нас туда. «Реа Ханг Яо», длиннохвостая лодка, рухнула на воду, подняв тучу брызг. Мы оказались в узком канале, зажатом двумя каменными стенами. Над нами возвышались старые дома, заплесневевшие коробки с дырами окон. Рядом со мной шумно выдохнула Хел. Ее лицо в тусклом свете одинокого фонаря казалось особенно бледным. Туан и Киута смотрели на меня со сдержанным одобрением. «Нам повезло, что он так тщательно выстроил этот сон», — сказал я. «Сразу его не разрушишь, так что у нас есть какое-то время». «Отлично, идем». Туан первым начал выбираться на берег. «Вот этот дом», — я посмотрел на центральное здание. Оно выглядело чуть массивнее остальных, и его окна были закрыты. В тишине слышался лишь плеск волн, громкое пение цикад и шум далекого города, который еще не знал, что совсем скоро будет разрушен и выброшен, как пустой фантик от конфеты. «Не лезьте вперед, ладно?» Киута деликатно отстранила меня с дороги. Туан пошел сразу за ней, ободряюще улыбнувшись Хел. Охотники считали своим долгом защищать целителей, которые были очень ценны для следующего этапа спасения клиента. Мы должны уцелеть, чтобы вывести Ника живым и здоровым, иначе во всей нашей беготне не будет смысла. Признаться, мне была приятна подобная забота. Неподалеку с величественным беззвучием рухнул еще один дом, и вода в канале пошла мелкой рябью. Киута и Туан уже скрылись за дверью притона, мы с Хел поспешили за ними.